Глава 16. Мира. «Ты знаешь, в нем одном будто два разных человека», — замечает Лена, поправляя макияж. «Я про мужа твоего». Мы поднялись в мою комнату по деликатному делу. Не хотелось корячиться в свадебном платье там, куда в любой момент могли зайти посторонние. И теперь прихорашивались, прежде чем вернуться к гостям. Смотрю на ее отражение в зеркале, потом на свое. Может, губы подкрасить? Есть такое ощущение, да. Среди этих толстосумов внизу Водзинский как рыба в воде, и выражение лица, как у каменной статуи. Улыбается вроде, а взгляд цепкий, будто насквозь тебя прожигает. Бу. Главное, чтобы он с тобой был мягче. У вас все теперь хорошо? Вроде как да. Давай сфоткаемся, душа моя. Выкладывать-то можно, госпожа Водзинская? Можно. Улыбаюсь и открываю клатч. Вообще забыла про телефон. Да и зачем он мне? Все самые близкие сегодня рядом. Сообщение. Вижу фото на экране и отбрасываю трубку от себя, будто ядовитую змею. Она летит в раковину. «Эй, ты чего?» Ленка с трудом ее поймала, быстро взглянула на экран и сбросила мессенджер. «Какой-то псих нашел твой номер, подумаешь? Мир, отомри уже!» Все, идем вниз. Виктор тебя потерял, наверное. Это от Дубровина. Лена застывает с открытым ртом. Потом берет телефон снова и находит то сообщение. Смотрю с отвращением. На фото изображена девушка в сарафане на тонких бретелях. Лицо не полностью, только нижняя часть. Ее шея, грудь и руки покрыты синяками и царапинами, губа рассечена. На ней запекшаяся кровь. «Ну и шуточки у твоего бывшего. Взрослый мужик, а такие пакости делает. Это он тебе настроение испортить хотел». А я продолжаю рассматривать. Это скан газетной страницы «Белоярск.Инфо» почти десятилетней давности. Уважаемое издание сейчас перешло в электронный формат и стало крупнейшим городским новостным порталом. Из текста, который пометился, следует, что девушка подверглась жестокому насилию. Излюбленное развлечение молодежи тех лет — бои ММА — в тот раз закончились трагедией. Участников подпольного турнира и многочисленных зрителей допрашивает полиция. Как стало известно прессе, под подозрением двое парней, которые стали соперниками не только на ринге тем вечером. Они не смогли поделить девушку, ту самую. Здесь написано, что она уходила с Водзинским. Боженька, это он ее так? Прижимаю ладони к лицу. Мне дурно. Тут еще голосовое. Давай послушаем. Нет, нет, я не хочу ничего об этом слушать. Но Лена включает. Раздается голос Стаса. Я не думал, что Водзинский зайдет так далеко, Мира. Не подпускай его к себе, поняла? Он смог убрать меня из Белоярска, и я не успел к тебе до этой чертовой свадьбы. Но еще не поздно. Я тебя люблю. Не улетай с ним. Слышны сигналы сирен и визг тормозов. Стас, очевидно, записывал это за рулем. Начинается следующее сообщение. «Я не хотел тебя пугать, но ты не отменила свадьбу, поэтому придется рассказать тебе правду. Но ты и так все поняла по фото, да? Я обошел его в плавании. Потом он меня в боксе. Тот бой... Мы с Юлей договорились о свидании после. И я Водзинского уделал хорошенько тогда. И то ли она ему посочувствовала, то ли купилась на титул чемпиона... Но ушла все-таки с ним. А на утро заявила о нападении. Водзинский выкрутился тогда, а ее семья переехала в новенький двухэтажный особняк. Дело спустили на тормозах, но всем было ясно, кто это сделал. Тем более он укатил сразу в Москву. Я отбираю у Лены телефон и останавливаю запись. Сил нет больше это слушать. Стой, стой, вот еще сообщение пришло. И зачитывает: Водзинский натравил на меня охрану возле вашего дома. «Мне пох, даже если убьют. Я тебя ему не отдам. Жду у ворот». Пару минут мы проводим в полном молчании. Нужно выяснить, что из этого правда. Что толку здесь прятаться? Утираю салфетками слезы и темные разводы от туши. Макияж поплыл. «Мир, ты ему веришь?» Голова разболелась. Вытаскиваю заколки, и волосы рассыпаются по плечам. «А смысл ему врать?» Я же проверить его слова могу прямо сейчас. Ну так проверь. Сбегаю по лестнице на первый этаж. Праздник в самом разгаре. ищу глазами Водзинского, но его нигде нет. Отец о чем-то шепчется с начальником охраны, он явно встревожен. Подхожу и беру его за локоть. «Пап, что происходит?» «Не волнуйся, детка, все под контролем. Иди к подружкам». По его глазам вижу, что это не так. «Что под контролем? Где Виктор?» «Он вышел с кем-то поговорить, сейчас вернется. «Не с Дубравиным, случайно?» «Да», — неохотно признается. «Они давным-давно друг друга знают. Наверное, что-то срочное». «Он врет сейчас». Стас написал: «Водзинский натравил на меня охрану. Отец не может об этом не знать». Вцепляюсь в его запястье и отвожу в сторону. «Пап, скажи мне, история 10-летней давности с изнасилованием девушки после турнира. Было такое?» «Господи, Мира, откуда ты об этом узнала?» «Скажи, это правда?» «Выбрось это из головы, поняла меня? Это давно в прошлом. Ты в безопасности теперь». «То есть это было на самом деле?» «Мирослава, в такой день ты вздумала прошлое ворошить. Да, это правда. Откуда ты узнала?» «Стас, ублюдок!» Со злостью выплевывает отец. «Поверь мне, я знаю, что делаю. Ты моя любимая девочка, мое драгоценное солнышко. Я никому не позволю тебя обидеть, поняла? Никто тебя и пальцем не тронет. С этим вашим браком не все в порядке, согласен. В такой спешке пришлось, но все образуется. Клянусь тебе, дочь, что было в прошлом, в нем и останется». «Папа!» Чувствую, как слезы бегут с новой силой. «Как же я теперь с ним?»